и сказал Исаия: «Пусть принесут пласт смоков и обложат им нарыв, и он выздоровеет». А Иезекия сказал: «Какое знамение, что я буду ходить в дом Господень!»